Глава 4. Как епископ Колман, покинув Британию, основал два монастыря в Скотии, один для скотов, другой для англов, которых он привез с собой. Тем временем Колман, епископ из Скотии, оставил Британию и увез с собой всех скотов, которых собрал на остров Линдисфарн вместе с 30 мужами из народа англов. Те и другие были обучены монашескому правилу. Оставив некоторых братьев в Линдисфарнской церкви, он затем прибыл на остров Ии, откуда был послан к англам для проповеди слова. Оттуда он отправился на маленький остров недалеко от западного побережья Ибернии, который на языке скотов зовется Инисбофинде, или «Остров Белой Телки». Достигнув этого острова, он выстроил там монастырь и поселил там привезенных им монахов обоих народов. Но они не смогли жить вместе, так как скоты летом, когда нужно было собирать урожай, уходили из монастыря и скитались по разным знакомым им местам. К зиме же они возвращались, рассчитывая на долю припасов, заготовленных англами. Колман решил положить конец их спорам и, обойдя окрестность, нашел в Ибернии подходящее для монастыря место под названием Мак-Эо. Там он приобрел участок земли, овладевшего им Комита, при условии, что монахи, когда поселятся там, будут молиться Господу за того, кто дал им землю. Затем, при помощи Комита и других соседей, был выстроен монастырь, в котором поселились английские монахи, в то время как скоты остались на острове. Этот монастырь все еще населен англами. Из малого он сделался очень большим и зовется обычно Муйгео. Все монахи там приняли верное правило, и ныне там собрались многие славные выходцы из страны англов. Они следуют во всем примеру преподобных отцов, имеют канонически избранного аббата и живут в великой простоте и скромности, кормясь трудами рук своих.